Шаббат шалом, слава нашему Господу. Пусть Бог благословит каждого человека. Мы находимся в преддверии Хануки, на следующей неделе уже 23 числа будет этот праздник. Через одну неделю. Но вот эта тема, тема света, она с одной стороны простая, с другой стороны, настолько глубокая и настолько сложная, потому что задевает наше нутро, потому что вскрывает то, что мы стараемся закопать, спрятать и скрыть. Когда человек приходит к Богу, он делает это по разным причинам. Некоторые от плохой жизни, от безвыходности. Немногие от хорошей жизни, но тоже это делают. Есть и другие причины, но по прошествии какого-то времени, к сожалению, человек перестает двигаться вперед. Он как бы начинает приспосабливать свои старые какие-то вещи вот к этому новому состоянию. Об этом есть хорошая притча. О том, что не нужно нашивать новые латки на порванную старую одежду. Но именно это пытаемся делать, наверное, каждый человек. И думаю, что должны быть в нашей жизни какие-то моменты, когда мы как бы должны стряхнуть с себя вот это состояние, признаться себе в каких-то вещах, открыть эти вещи как минимум для себя в присутствии Творца и позволить Ему исцелить это, позволить Ему изменить это в нас. Свет сам по себе является природой Бога, и поэтому Писание говорит, что человек, который попадает в присутствие Творца, он фактически входит в освященное пространство. Если мы говорим, что Господь пребывает внутри нас, то внутри нас должен быть свет. Что такое свет? Это когда все заметно, когда все видно, не так ли? Сегодня я хочу прочитать некоторые места из Библии, которые просто показывают нам, что только в свете, пребывая, мы можем пребывать в Боге. И я хочу показать, что на самом деле светом является братское общение. Откройте, пожалуйста, первое послание Иоанна, мы отсюда начнем наше исследование. Первое послание апостола Иоанна, первая глава, с 5 стиха. Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. И если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иешуа Мессии, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Амен. Другими словами, благовествование, бесура, благая весть, она состоит в том, что Бог является светом. Если в нашу жизнь действительно Он приходит, то темных мест с каждым днем жизни с Богом должно быть меньше, а не больше. Знаете, Писание не оставляет вообще, мне кажется, никакого места для маневра, в скобках, чтобы выкрутиться, выскользнуть как бы из Божьих рук. Больше всего мы не любим действительно попадать в свет. Потому что мы знаем себя. Бог тоже нас знает, но мы хотим как, хотя бы, по крайней мере, что-то скрыть от братьев и сестер, чтобы казаться лучше. Нам почему-то кажется, что если мы будем скрывать, в скобках, пребывать в темноте или искать темный угол, чтобы там спрятаться, нам кажется, мы будем выглядеть лучше тогда в глазах других людей. Об этом сегодня было сказано в Парашат Шаво. Вот это состояние, оно не от Бога. Его навязывает нам как раз тот, кто хозяин тьмы и любит пребывать во тьме. Людям кажется, ну если я верующий, как я могу вообще попасть под влияние князя тьмы? На самом деле, очень часто и легко люди попадают под это влияние и не замечают даже, как из их жизни уходит свет. Если раньше человек был светом или светился изнутри, вдруг потом начинает меркнуть, гаснуть. Вместо того, чтобы почистить свой светильник, он продолжает прогрессировать вот в этом состоянии. Иногда даже понятно уже с первых каких-то штрихов, какой портрет будет в конце. И это очень печально и тяжело видеть на самом деле. Благая весть. Вот благовестие, которое мы слышали от Иешуа Мессии. И мы это говорим вам. Бог – это свет. Иоанн очень много вообще пишет об этом. Он пишет это в Евангелии, и он пишет это в своих посланиях. Шестой стих, посмотрите. «Если мы говорим, что имеем общение с Богом или с Иешуа Машиахом, а ходим во тьме, то мы лжем». Что такое хождение во тьме? И что такое хождение в свете? Исходя именно из этого отрывка, мы понимаем, что это братское общение. У меня вопрос. Ну, с врагами все понятно. Да, это легко и просто. Враг – это враг. Откуда возникает ненависть к братьям? Откуда она берется? Там, где ее не было до этого. На какой почве она вырастает? Что питает эту ненависть? И почему человек продолжает думать, что он остается в свете? Хотя любому видно и понятно, что он уже погрузился в темноту. Обычно вот состояние человека, который избегает братского общения, он закрывает эти двери, он не хочет говорить ни о чем. Ты зовешь, он говорит, или времени нет, или напрямую говорит, я не хочу об этом говорить. То есть он не хочет, чтобы что-то изменилось в его жизни. Он хочет оставаться во тьме. Не попадая в общение, человек остается во тьме. Людям кажется, что таким образом они сохранят себя. Я не буду разговаривать с ним, и мне будет легче, мне будет хорошо. Знаете, в нашей жизни наступают моменты, когда нужно просто вскрыть что-то, выпустить гной вот этот. Но это больно, и поэтому мы не разрешаем этого сделать. Мы не разрешаем даже дотронуться до себя, не понимая, что в итоге это убьет. Нужно потерпеть немного. Свет особенно очень яркий. Скажите, ведь мы все это переживали неоднократно. Если вдруг человек попадает из темноты в яркий свет – глаза болят от этого. Больно глазам. Почему? Потому что привык уже к отсутствию освещения в своей жизни. Ложь заключается в том, что мы не поступаем поистине. Говорить правильные слова, произносить заученные какие-то фразы из Библии и прятаться за ними, как за забором или как за какой-то защитой, это тоже неправильно. И это тоже заметно. Почему? Потому что истинный свет, он же все просвещает. В этом же, не в этом, в Евангелии от Иоанна, я имел в виду этого же автора, да, тот же самый человек пишет в Евангелии, что в мир пришел свет, и что он делает, этот свет? Давайте мы откроем первую главу. Он просвечивает каждого человека, понимаете? А мы не хотим быть прозрачными перед Богом. Евангелие от Иоанна, 9 стих. «Был свет настоящий, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Вот этот настоящий свет, истинный свет, это и есть Дух Божий, это Бог, и это Иешуа Машиах. Дух Святой, Бог и Иешуа Машиах – это свет. И когда Он приходит в этот мир, Он просвещает, написано. Это значит, буквально просвечивает. А мы не хотим. Мы находим какую-то бетонную стеночку, забор, чтобы встать за нее, и нас не было бы видно за ней. Чтобы он нас не просветил. Почему? А вдруг узнают, какой я на самом деле. И в этом основная проблема человека. Когда я знаю, какой я на самом деле, и в мою жизнь приходит свет, он поможет мне избавиться от темных пятен. На самом деле он вылечит этот свет. И в первом послании Иоанна написано, если ходим во свете, спросите любого верующего, он вам скажет, что он ходит во свете. А почему этот текст говорит, что есть обманщики? А как его выявить? Как найти этого обманщика? Слушай, а зачем его искать? Ну зачем трогать? И так нормально, пускай себе будет. Очень часто мы думаем так. Почему? Ну, чтобы не портить отношения. Просто для того, ну, чтобы, ну, как бы, ну, сам поймет когда-нибудь. Почему апостолы не были такими? У меня всегда этот вопрос возникает. Почему Павел, рабби Шауль, говорит, если бы я угождал людям, то не был бы рабом Господа Иешуа Мессии? Писание говорит, невозможно быть слугой двум господам. Невозможно удовлетворять то, что в Параше было сказано. Желание людей, ожидание и желание и ожидание Бога от нас. Послушайте, я не призываю к жестокости, я не призываю к каким-то расправам, я не призываю никого к беспощадному отношению к ближнему. Я говорю, что если мы действительно ходим в свете, или говорим, как тут написано, подобно, как и он во свете, написано, имеем общение друг с другом. Как только прерывается общение, это говорит о том, что кто-то выпадает из этого света, он попадает во тьму. Довольно часто люди прячутся за объективными причинами. Слушай, давай встретимся, поговорим. Да, да, конечно, но только я не могу на этой неделе. А почему? Не могу, занят очень. Ладно, давай на следующий. Хорошо, созвонимся, потому что я еще не знаю, что там будет дальше на следующей неделе. Наступает следующая неделя. брат, давай поговорим. Да, да, но вот не могу, потому что шаут на софот на работе. Сестра заболела, надо поехать проведать. И так проходит вторая неделя. С каждым днем состояние человека ухудшается. С каждым последующим днем человеку труднее и труднее попасть в свет или в общение с братом. Положение становится хуже. Писание говорит, нам нужно сразу это делать. А зачем откладывать на потом? Есть причины, почему человек откладывает это на потом. Одна из этих причин, он хочет подготовиться, чтобы провести беседу так, чтобы максимально построить свою защиту и не поддаться, как ему кажется, воздействию или влиянию того или иного брата или сестры, не понимая, что он фактически уходит в темное пространство от света. Возьмем, например, семью. Как решать вопросы в доме? Как решать конфликты в семье? Точно так же выносить все в свет, в братское общение. Сестра зовет брата или брат зовет сестру и говорит, слушай, меня напрягает то или иное, давай об этом поговорим. И не могу, у меня шаут на софот. И переносит на следующую неделю. Всю эту неделю тот, кто ждал разговора, и тот, кто хотел поговорить, каждый день по одному щелчку, иногда и по пять за день щелчков, пружина накручивается. Так или нет? И в тот момент, когда уже наконец-то кто-то созреет для разговора, если только созреет, ну вот он вдруг созрел, при первом же прикосновении эта пружина выстреливает с такой силой, что не получается вообще поговорить. А люди не понимают, почему не получается. Потому что слишком наросло большое напряжение. И в таких случаях опытные люди, они решают не доводить дело вообще до беседы, чтобы не выстрелило, заранее зная это. Причем это один из тысячи и одного вариантов. Это просто пример. Да? На примере семьи там, или дома. И тогда начинается война. Иногда холодная, переходящая в такие локальные сражения, а потом снова затихает и так далее. Община является семьей, и в ней то же самое, происходят похожие вещи. Если человек утверждает, что он имеет общение с Богом, он не может быть закрыт от брата или от сестры. На основании этого текста человек должен иметь возможность прийти и сказать то или другое. Когда мы об этом говорим, мы лишаем врага территории, на которой он строит свои крепости. Потому что они освещаются светом. Там, где свет, враг ничего не построит. Там нет места для него. Но как только мы начинаем что-то прятать, мы создаем темные углы, сразу же там начинаются баррикады и разные там редуты выстраиваться. Все это потом в итоге против меня, против тебя, то есть против нас самих. Мы думаем, что мы себя сохраняем, оставаясь во тьме. На самом деле разрушаем себя, если остаемся в темноте. Иоанн говорит, что был истинный свет, который просвещает всякого человека. Встречаются два человека, просвещенных этим светом. Да? Ну, прозрачные, не знаю, как инфузория туфелька под микроскопом. Видно все, что протекает и происходит у него внутри. Ну и что в этом плохого? А вдруг это потом используют против меня, думает человек. Но ты же хочешь быть с Богом. Чего ты боишься? Что тебя кто-то упрекнет в какой-то слабости или в чем-то отрицательном, что есть в твоем характере. Так нету идеальных людей же, так или нет? Знаете, даже неверующие люди умеют выводить в свет некоторые вещи. Я просто хочу поделиться свидетельством. Я вспомнил, что был такой случай вот в моей жизни. Есть у меня друг, и мы просто с ним мало, давно не общаемся. Он остался в Киеве. В то время и он, и я, мы были неверующими оба. Поехали на рыбалку, а у него была собака, которую я вот с такого щеночка знал. Совсем вот на руке на одной был. Мы были втроем, он спрашивает, ты с кем хочешь в лодке быть? То есть у нас две лодки, нас три человека. Я говорю, я с собакой лучше мне. И такая порода есть, короткошерстная собака, бультерьер называется. Очень любят комфорт эти собаки, очень любят тепло. И я знаю точно, что с ней никаких проблем не будет, потому что я ему просто вот в старую такую фуфайку, знаете, замотал, посадил себе в ноги. Целый день собака сидит, там я поел, ее вот так с руки покормил, вообще не мешает. В какой-то момент там я ее высадил на берег, чтобы побегала там, дела сделала. И увлекся. А я думаю, да я сейчас 10 минут, пусть там по лугу побегает, никого нет. А я отъехал так, якорь бросил, попробовать. И у меня, говорит, пошла рыбалка. Это ранняя весна, март месяц, холодно очень. А он то подбежит, знаете, зайдет в воду так, вот так по лапы там, выбежит. И как бы показывает, забери меня, а я увлекся. Рыбачу, пока мне друг уже не крикнул, не гаркнул на меня. И я выехал, забрал, вот так ее трясет. Я чувствую, как бы потом, вот через какое-то время, такое вот отношение уже не то ко мне, у моего друга. Где-то неделя прошла, он позвал меня и говорит, ты знаешь, что ты меня предал. Я говорю, почему? Он говорит, так и так, вот ты вот так отнесся к моей собаке. И это, и вы знаете, меня это настолько сильно обличило и коснулось. Вы представьте, это два неверующих человека. И я понял, что действительно это было предательство или плохой поступок. Неважно, как он это назвал. Важно, что это был плохой, неправильный поступок по отношению к его другу. Вы знаете, собака – это лучший друг человека. И я настолько сильно был вот облечен этим, я не один раз, я несколько раз попросил прощения. И он сказал, окей, проехали, забыли, раз ты все понял, значит, все нормально. И наша дружба не нарушилась от этого. Просто пришел и сказал. А второй человек – сказал, да, действительно, вот так оно все. Почему неверующие люди могут решать такие вопросы? А ведь можно было просто порвать отношения и все, и остаться со своей правотой. Даже в жизни неверующих людей есть проблески света. Знаете, пускай меня простят люди, которые могут оскорбиться от того, что я скажу сейчас. Но я не знаю, почему. Но почему-то бывшие преступники, бывшие воры и люди, у которых темное прошлое, ну так вот, да, назовем, в верующей жизни ведут себя более порядочно. А Писание говорит, кому много прощено, тот больше любит. А любовь, написана, покрывает огромное количество грехов. Смотрите, какие связи. Это не значит, что сейчас нужно идти и грешить, чтобы потом любить больше. Это значит просто, что по-разному складывается жизнь человека. Мое мнение, дети, рожденные в верующих семьях, имеют невероятное преимущество перед теми, у которых этого не было. Но это надо реализовать, это надо правильно использовать. Братское общение позволяет нам быть очищенными кровью Божьего Сына от всякого греха. Мы привыкли считать грехом видимые вещи. Как правило, мы считаем грех, это когда, допустим, сквернословит человек, ну, явный грех, правда? Употребляет наркотик, да, тоже явный грех. Блудит, явный грех. Иногда не явный, но когда мы знаем, то явный, да? А что насчет непрощения? А как насчет зависти? Человек завидует, он спать не может. Тяжело ему, мучается. Как-то у сестры новая шапочка или платочек, а у брата новые туфли. Или еще чего-то там. И все, живот болеть начинает. И не видно это. А в духовном мире воняют очень сильно такие вещи. Хуже, чем прокуренный человек. Понимаете? А верующие не замечают, как бы не обращают на это внимания, не выносят это в свет братского общения. Мне кажется, это мне кажется только. На самом деле всегда так было. Но мы живем в таком поколении, да, когда люди привыкли выдавать желаемое за действительное и наоборот, действительное прятать, чтобы не было видно. Тоже Евангелие от Иоанна, 3 глава. На самом деле мест, которые говорят о действии света в нашей жизни, очень много. Я несколько только взял. Иоанна, 3 глава. Оказывается, свет, он судит. Знаете почему? Вообще, кто является судьей? Истинным и праведным. Кто? Бог. Бог – это свет? Вот. Вот поэтому свет судит. Представьте себе, что атрибуты Бога или то, во что Он одет, даже это судит человека. Потому что просвещает его, делает его прозрачным. 19 стих и ниже. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Я, конечно, могу и выше взять, зачитать, но вы это все знаете, я надеюсь. То, что Бог возлюбил мир, отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь, жизнь вечную. И он говорит, не послал Бог Сына в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. И верующий в Него, в Сына Божьего, не судится, а неверующий уже осужден. А дальше написано, суд состоит в том, что свет пришел в мир. Получается, что каждый, кто остался в темноте, он будет осужден. Вы понимаете, в чем проблема? Любой человек, который не хочет быть в братском общении, попадает под суд Божий. А суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И всегда мы думаем, что это про неверующих написано. С неверующими и так все понятно. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. Я хочу спросить, а что, есть верующие, которые не делают злые вещи? Верующие делают злые вещи или нет? И тоже не хотят идти к свету, правда? И здесь написано, почему не хотят. Чтобы не обличились то, что они сделали. Потому что эти дела злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Аминь. Обратите внимание, 21 стих показывает нам, что если человек ошибается в чем-то, что-то делает неправильно. А ему кажется, что правильно. Он идет в свет, потому что уверен, что он правильно что-то сделал. Не боится. И вдруг теперь выясняется, что он был неправ, оказывается. Так слава Богу, что я попал в свет. Я же был неправ, а теперь могу исправиться. Мышление должно быть именно таким в нас, а не другим. Давайте вспомним апостола Павла. Он же не стеснялся говорить, что гнал церковь, убивал. Он говорит, я думал, что это правильно. Я верил так. Я думал, это служение Богу. Когда он попал в истинный свет, он ослеп на 3 дня. Когда он попал в истинный свет, он понял, что он делает неправильные вещи в своей жизни. Но он остался прежним Павлом, с той же силой характера, с той же целеустремленностью. Он стал служить Иешуа. И никогда не скрывал, что в его жизни был темный период, и он был неправильным. Потому что он был уверен, что он делает правильно, и он шел в этот свет смело. Вы знаете, кто не идет смело в свет? Тот, кто знает наперед, что он делает неправильные вещи. Тот не идет в свет, в скобках, в общение братское. Он наперед уверен, что все неправильно, он знает, но почему-то думает, что как-то перекрутится, как-то переработается, и в итоге будет правильно. У Бога так не бывает, друзья. У Бога настолько все четко, что лучше следовать Его заповедям, чем уговаривать себя в том, что как-то там получится и будет. Иоанн говорит, что любой человек, который говорит, что пребывает в Боге или в свете, он должен быть в братском общении. О братолюбии очень много пишет апостол Петр. Человек, у которого были с этим проблемы на самом деле. Человек, который у Иешуа спрашивал, до 7 ли раз прощать. Это значит, 7 раз он уже простил сегодня. Теперь он пришел как бы получить индульгенцию, разрешение, дать нагоняй. И Петр говорит о том, что в нас должно быть братолюбие. Несколько стихов, давайте вот несколько мест мы возьмем. Об этом говорит Петр и об этом говорит Рабби Шауль. У них же тоже были разногласия. Вы знаете об этом или нет? Например, Петр говорит, что послание Павла неудобовразумительное. Это во втором послании, в 3 главе он это говорит. 16 стих. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Небольшой комментарий я дам на этот стих, чтобы мы понимали, что Петр на самом деле говорит, когда Павел что-то объясняет, когда он что-то изъясняет, это сложный материал, и другие люди, превращая его, уводят от истины людей. То есть он его фактически обвиняет в том, что он не Евангелие несет и пользу не приносит. У них очень серьезные были разногласия на самом деле. Я абсолютно уверен, что в какой-то момент Петр, он как бы в свет это принес и осознал, он понял. И поэтому он пишет о братолюбии. Человек, который пережил что-то. 1 Петра, вот 1 глава. Это Петр призывает. Послушанием истине, 22 стих, 1 глава, 22 стих. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Послушайте, очистив души ваши. Кто может очистить душу? Только сам человек, если этого захочет, так или нет? Туда с метлой никто никого не пустит, чужого. Сами разберемся. Ну так давай. Но Петр говорит, что братолюбие достигается очищением души. Не какими-то другими методами. Еще один стих. 3 глава, 8. Здесь же, в этом послании. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Избегай зла, но не написано избегать братского общения. А почему люди думают, что общение братское – это зло? И надо вариться в собственном соку, как голубец. Это же ошибка. Еще одно место. 2 Петра, 1 глава, 7 стих. Так называемая лестница Петра. В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Короткий стих, мы все знаем этот текст хорошо. Просто показываю, насколько много Петр пишет о братолюбии. И как попасть в это состояние. Любить брата, молиться, общаться, находить время, поговорить. К римлянам. К римлянам это Павел пишет. 12 глава. А 12 глава, она начинается с того, что мы должны стать жертвой живой. А мы не хотим жертвами быть. А надо стать жертвой. Жертва – это тот, которого убьют. Жертва – это тот, кто пострадает. Он говорит, будьте живой жертвой Богу. А 10 стих, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В почтительности друг друга предупреждайте. Ну и последняя сноска из послания к евреям по поводу братолюбия. Есть еще одна или две, я взял. Вот. 13 глава, основные я взял. 13 глава, первый стих. Послание к евреям, да? То есть, представьте, это послание, которое открывает нам Иешуа как первосвященника. Главная цель послания. И 13 глава. «Братолюбие между вами, да, пребывает». Это звучит как наставление. В конце я снова прочитаю место, с которого начал, и на этом мы закончим. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иешуа Машиаха, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Амен. Одно из условий нашего спасения – это братолюбие, это общение братское. Иначе кровь Иешуа Мессии не работает, не очищает. Только когда в свете, только когда любим, только когда общаемся. И напомню, что любовь – это не сентиментальное чувство, когда мне приятен этот человек. Он может быть и неприятен, но я могу его любить любовью Машиаха. Поэтому пусть Бог благословит нас, друзья, чтобы Ханука для нас была настоящим светом. Не тем, от которого мы будем прятаться, а тем светом, в котором мы будем чувствовать себя дома, легко, свободно, не опасаясь ничего. Пусть Бог благословит нас в этом. Амен. Помолимся и потом помолимся молитвой освящения. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которое есть светильник в наших руках, который является светом для нашей дороги в Небесное Царство. Благослови, чтобы этот светильник не гас. Благослови нас пребывать всегда в Твоем свете и быть в свете братского общения. Чтобы мы не боялись братского общения, но чтобы, наоборот, желали его. Благослови нас. Исцели раненые сердца. Исцели раненые души. Господи, благословен Ты. Бог богов и Царь царей. Благословляю Тебя и молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.